Встреча почетного гостя. Пернатые носильщики остановились в двух шагах от 10 багровых солнц. Ставить носилки на землю они, видимо, не собирались. И это Чэнь-Юэ даже порадовало. Ей бы пришлось стоять, задрав голову, если бы ее спустили на землю. Потому что встречающие были высоченные, на 2, а то и 3 головы выше ее. Да и вряд ли она смогла бы встать на ноги. Ее телом все еще владела странная немочь. Но она уперлась ладонями в носилки, чтобы сесть прямее и рассмотреть их. Все 10 имели что-то схожее в чертах лица, что-то неуловимое, но темное. Женщина была очень красива. У нее были крутые бедра, пурпурные губы сластолюбиво улыбались. Одежда едва прикрывала ее телеса. Если бы не плащ, то на нее было бы неловко смотреть. Главным у них, как подумалось Чэнь-Юэ, был мужчина с крючковатым, похожим на ястребиный носом, и нависшими над глазами густыми бровями. Лишь его голову украшала тиара из червленого золота, а на руках были длинные перчатки с раструбами, пальцы которых заканчивались острыми железными когтями. Прочие, исключая женщину, на него почтительно поглядывали. На самом деле, главного у 10 владык ада не было. Некогда все 10 были одним целым, 10-главым, 20-руким и 20-ногим существом, родившимся в недрах земли и вышедшим на поверхность по велению владыки сфер. Его называли Шиван. Шиван — 10 владык. Позже существо разделилось на 10 частей, и так появились 10 владык. Адской сферой правили они попеременно, передавая друг другу тиару бездны. А поскольку ад делился на 10 частей, пределов, то каждый из них являлся владыкой собственного ада и звался сообразно порядковому номеру Онова. Так вот, кто носил сейчас тиару бездны, звался Гуляном и правил вторым пределом. Исключением была Гуши, 7-я владычица. Ей полагалось править лишь 10-й, поскольку она отделилась от Шивана последней. Но Гуши была своевольной и амбициозной и попросту захватила 7-й предел, вышвырнув из него 7-го владыку и объявив себя 7-й, но при этом сохранила имя Гуши, 10-я, потому что имя ей нравилось. Спорить с ней никто не осмелился. Гуши была самой свирепой и жестокой из всех владык. Гулян протянул руку к носилкам в приветственном жесте и сказал: «Мы долго ждали тебя, великий. Наконец-то ты пришел к нам». Чэнь-Юэ медлила подать ему руку. Эти острые когти на перчатках. Если они сомкнутся на ее руке, они попросту разорвут ее на куски. Конечно, эти существа смотрели на нее дружески, даже благоговейно, от чего-то. Но кто знает, что скрывается за масками гостеприимности? Чэнь-Юэ теперь никому не верила. К тому же они обращались к ней как к мужчине и называли странным именем. Быть может, они приняли ее за кого-то другого. «Что это за место? Кто вы?» — спросила она, оглядывая их. «Сфера ада», — сказала Гуши, протягивая ей руку. Остальные тоже протянули руки и принялись толкаться локтями, тесня друг друга в сторону. «Они явно предлагают мне спуститься», — подумала Чэнь-Юэ. «Но принять я могу только одну руку, а не все 10. Они меня испытывают. Или каждый хочет схватить меня за руку первым? Нельзя поступать опрометчиво». Разумнее всего было принять руку того, кто был у них главным. Но эти острые когти... «Я попала в ад?» — спросила Чэнь-Юэ, все еще медля с решением. «Только я одна? Где учитель?» Владыки ада переглянулись с явным недоумением. «Учитель?» — переспросил Гулян. «Какой учитель?» «Мой учитель. Он отдал за меня жизнь. Он должен был прийти прежде меня», — с волнением ответила Чэнь-Юэ. «А-а-а!» — протянул Гулян. «Такие в ад не попадают. Отдать жизнь за кого-то или принять мученичество считается добродетелью и списывает с души 1000 грехов. Такие сразу отправляются на перерождение, минуя реку души посмертия». Чэнь-Юэ прикусила губу. Она испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она была рада, что учитель избежал мук ада, которые были уготованы, вероятно, ей, самой за резню в поместье Чэнь. С другой стороны, им никогда уже не увидится, и сердце при мысли об этом рвалось на части. «Сколько тысячелетий адских мук меня ждет?» — спросила Чэнь-Юэ. Все 10 поглядели на нее с таким изумлением, что она невольно смутилась. «Нисколько», — возразил Гулян со смехом. «Почему ты думаешь, что в аду тебя ждет наказание?» «Но ведь я убила всех этих людей», — растерянно ответила Чэнь-Юэ. «Но ведь они этого заслужили», — фыркнула Гуши. «Возмездие, даже кровавое, по меркам сферы ада является благодеянием и лишь улучшает темную карму». И все 10 снова протянули ей руки. Чэнь Юэ спустилась с носилок сама, без чьей-либо помощи. Она сочла это лучшим решением. Если они что-то задумали или соперничали, им не к чему будет придраться. Владыки ада явно были разочарованы ее решением. Каждый действительно надеялся, что будущий великий отдаст предпочтение кому-то одному. Гуши особенно расстроилась. Впервые ее чары на кого-то не подействовали. «Великий! Великий!» Сложив кулаки, приветствовали ее 10 владык ада и расступились, словно бы предлагая ей пройти через врата. Чэнь Юэ поглядела на зияющий тьмой провал между распахнутыми дверями. Страха она не испытывала. Скорее, ей было любопытно, что скрывается там за темнотой. «А почему вы называете меня великим?» — спохватилась она, прежде чем сделать первый шаг. «Потому что тебе суждено стать императором ада и всех нас», — сказал Гулян. «Такие души, как ты, совершенные, но вывернутые наизнанку, появляются раз в тысячи и тысячи лет. Белая душа, совершенная и незапятнанная, станет владыкой миров. Душа, очерненная, станет великим ада. Так сказано в изначальном Дао. Совершенная, но вывернутая наизнанку», — мысленно повторила Чэнь Юэ. «Я ничего об этом не знала», — сказала она вслух. «Это сакральные знания», — сказал Гулян. «Простым смертным они недоступны. Только высшие существа иных миров обладают ими». «А если бы мой дядя успел принести меня в жертву богам, что бы случилось?» — спросила Чэнь Юэ. 10 владык покривились. Конечно же, они знали, что тогда случилось бы. Небожители спустились бы в мир смертных, подманенные воскуренными благовониями и запахом крови, принадлежавшим телу совершенной души, и загробастали бы великое себе. Но говорить об этом они не собирались. Лучше великому не знать этого. «Ничего хорошего», — сказала Гуши. «Боги не принимают кровавые жертвы. Кровь на алтаре во славу демона Фада, только так и не иначе. Людишки навыдумывали всякого». «Верно», — подтвердил Гулян. «Если бы тебя великие принесли в жертву, твоя душа не достигла бы абсолюта тьмы. Только добровольное падение в бездну очерняет ее должным образом. Хвала Шивану, они не успели этого сделать». «Войди в свои будущие владения», — с поклоном сказали 10 владык ада. «О, великий!» «Ну, великий так великий», — подумала Чэнь Юэ. «Хуже уже не будет». Так она думала.